Широко известно, что даже очень близкие виды животных не поддаются скрещиванию или же образуют бесплодные гибриды. Насколько же невероятно предположение о возможности потомства от представителей принципиально различных по своей природе живых существ. Наследственная информация содержится в нитевидных структурах ядра клетки, хромосомах. Хромосомы — это цепочки молекул, линейная последовательность которых представляет собой генетический код. Все процессы в организме подчинены заложенной в него генетической программе. Она же управляет процессом эмбрионального развития. В какой мере эти факты противоречат тезисам Деникена, станет понятным, если познакомиться с тем, что происходит с хромосомами в процессе репродукции. При оплодотворении зародышевой клетки человека и почти всех животных пары хромосом начинают делиться. Известно, что для всех клеток человеческого организма, кроме половых, число двойного набора хромосом, так называемый диплоидный тип, составляет 46. Мужская и женская половые клетки содержат набор из 23 хромосом, гаплоидный тип. Уже на самых ранних этапах развития оплодотворенной яйцеклетки начинают возникать соматические клетки эмбриона, каждая из которых получает по 46 хромосом, 23 женских и 23 мужских. Половые клетки при этом дробятся в половинном наборе. При возникновении семенных и яйцеклеток пары хромосом располагаются вначале параллельно друг другу, а затем отделяются друг от друга. Пары хромосом в новом организме выглядят иначе, чем в отцовском и материнском. Но в любом случае они должны точно соответствовать друг другу. Каждое малейшее нарушение или неправильность ведут к тому, что возникший индивидуум оказывается либо нежизнеспособным, либо неполноценным. Уже малейшее отклонение хромосомных пар от нормы исключает дальнейшее размножение. Давайте допустим невероятное, а именно, что внеземные существа были человекоподобны и могли давать потомство при соединении с первобытными людьми. Но это означало бы, что сотни тысяч или даже миллионы одинаковых наследственных признаков возникли дважды, причем совершенно независимо у человека и у богов с других планет. Такое предположение столь утопично, что даже дилетант в биологии, но знающий основы хромосомной теории, вынужден был бы его отбросить. Абсолютная нереальность его станет еще более понятной, если прибегнуть к следующему примеру. Пусть два ребенка, независимо друг от друга, попытаются нанизать на нитку жемчуг четырех цветов, при условии, что последовательность расположения жемчужин и длину нитки каждый из них выберет по своему усмотрению. Смогут ли они выполнить задание таким образом, чтобы обе нитки оказались одинаковыми? Возможность совпадения имеет один шанс из миллиарда. Столь же невероятно и предположение о возникновении совершенно одинаковых существ на Земле и где-то еще во Вселенной. Доктор Гутман признается, что даже после многократного прочтения соответствующих частей текста Деникена ему не стало ясно, что вообще делали боги с первобытными людьми на Земле. Если боги сочетались с людьми, то в чем же тогда заключались манипуляции? Половое размножение — это ведь естественный процесс. Если же они манипулировали с наследственностью, то им совершенно ни к чему было сочетаться. Им нужно было тогда вызвать устойчивые мутации генов у первобытных людей, то есть достичь изменения наследственной структуры их организмов. Хотя Деникен считает богов способными на подобные вмешательства, он, однако, умалчивает, как он представляет себе такие манипуляции. Деникен лишь утверждает, что первая искусственная мутация с использованием богами генетического кода осуществилась в промежуток времени между 40-тысячным и 20-тысячным годами до нашей эры. Вторая приходилась на более поздние годы, а именно на период между 7000 и 3500 годами до нашей эры. Очевидно, он не видит никаких трудностей в том, чтобы изменить наследственность.